Я отлично знал, что здесь можно и что не дозволено. Ни слова о делах, ни одного неделикатного намека. Надлежало забыть небывалую стойкость Розы, принесшую ей прозвище «Железная кобыла», забыть беседы о любви между фрицы и скототорговцем Стефаном Григоляйтом, забыть предрассветные танцы кики вокруг корзинки с солеными крендельками. Короче, разговоры за этим столом сделали бы честь даже самому изысканному дамскому обществу. «Ты все подготовила, Лили?» — спросил я. Она кивнула. «Приданным я обзавелась уже давно». «Чудесное приданное», — сказала Роза. «В нем есть все, вплоть до кружевных накидок». «А зачем нужны кружевные накидки?» — спросил я. «Ну, знаешь ли, Робби?» Роза так укоризненно посмотрела на меня, что я тут же вспомнил, зачем они, и сообщил ей об этом. Сплетенные вручную кружевные накидки для предохранения мебели. Как же, символ мелкобуржуазного уюта, священный символ брака и потерянного рая. Ведь все эти женщины были проститутками отнюдь не от избытка темперамента. Просто им не удались попытки обеспечить себе добропорядочное бюргерское существование. Их заветной мечтой было брачное ложе, но никак не порок. Впрочем, в этом они никогда не признались бы. Я сел за пианино. Роза уже давно ждала этого. Как и все уличные женщины, она любила музыку. На прощание я сыграл все песни, которые особенно нравились ей и Лили. Сперва «Молитву Девы». Правда, название не слишком уместное для подобного заведения, но это была бравурная пьеса, громыхливая и пустая. Затем последовали «Вечерняя песня пташки», «Закат в Альпах», «Когда умирает любовь», «Миллионы Орликина» и в заключение «Вернуться мне на родину». Это была любимая песня Розы. Проститутки самые суровые, но вместе с тем и самые сентиментальные создания. Все стройно подпевали. Гомосексуалист Кики пел вторым голосом. Лили поднялась. Ей нужно было заехать за женихом. Роза сердечно расцеловала ее. «Всего тебе, Лили, самого лучшего. Не давай себя в обиду». Лили ушла, сгибаясь под тяжестью подарков. Бог его знает почему, но лицо ее совершенно преобразилось. Исчезли жесткие черты, присущие каждому, кто сталкивался с человеческой подлостью. Выражение ее лица стало мягче, и в нем вновь проступило что-то девичье. Мы вышли на тротуар и махали ей вслед. И вдруг, ни с того ни с сего, Мими разревелась. Когда-то и она была замужем. Ее муж умер на войне от воспаления легких. Погибни он в бою, она получала бы за него небольшую пенсию и была бы избавлена от панели. Роза похлопала ее по спине. «Сейчас же брось, Мими! Нечего нюни распускать! Пойдем, выпьем еще по чашечке кофе!» Все общество вернулось в полумрак интернационаля, словно куры на насест. Хорошего настроения как не бывало. «Робби, сыграй на прощание еще что-нибудь», — попросила Роза. «Подбодри нас». «Хорошо», — согласился я. «Давайте-ка долбанем марш старых товарищей». Затем откланялся и я. Роза сунула мне кулек с пирожными. Я подарил их сыну мамочки, который, как и во всякий вечер, устанавливал на тротуаре котел с колбасками.